каком я состоянии. Я чуть не... Я очень была расстроена. И я все и проделала, все взяла на себя. Все формальности, документы, все, что требовалось. А Бен только подписывался, не глядя, как во сне. Он не хотел знать. Я видела, что ему это не по душе, но думала, будет в доме ребеночек, он его полюбит. Все пойдет по-другому. И нам всем будет так хорошо. Не плачь, Хартли, дай мне руку, теперь я буду о тебе заботиться. Титус был крошечный, плохонький, с заячьей губой. Пришлось делать операцию. Да-да, перестань плакать и рассказывай дальше, если уж тебе это нужно. А еще я допустила ужасную ошибку. Хартли, не горюй ты так, это невыносимо. Выпей еще вина. Ужасную, ужасную ошибку. И заплатила за нее ужасной ценой. Надо мне было знать, в чем же была ошибка. Я ничего не сказала Бену про тебя. То есть не сказала сразу, в самом начале. А потом это становилось все труднее. Не рассказала ему, как мы росли вместе и любили друг друга. Ничего про нас не сказала. Когда он спросил, был ли у меня кто-нибудь, ответила, что нет. И он, конечно, ничего об этом не узнал. И Эдна не знала. Ты помнишь, мы, когда были детьми, все скрывали? Да, это было лучше всего, Хартли. Конечно, мы все скрывали. Это было наше драгоценное, тайное, святое. В общем, не было опасности, что он от кого-нибудь узнает. Опасности? Но какое это могло иметь значение? Ведь со мной ты тогда уже рассталась. Бен так ревновал. Он вообще ужасно ревнивый. А я сначала ничего в ревности не понимала. То есть не понимала, что она может быть как безумие. Да, как безумие. Я-то это понимал. Еще до того, как мы поженились, он вроде бы грозил мне. Когда бывал мной недоволен, он говорил, вот поженимся, тогда я тебе отплачу. И я никогда не знала, в шутку он это или всерьез. Стоило мне посмотреть на другого мужчину, буквально посмотреть, и больше ничего. Он приходил в такую ярость. И так продолжалось и после, когда мы уже поженились. И в конце концов я от страха совсем потеряла голову и сказала ему, что любила меня, а я тебя. Ну да, вроде того. Я хотела изобразить это как пустяк. Но от того, что раньше-то я это утаила, оно показалось ужасно серьезным. Оно и было серьезно. Какой там пустяк? Ах, если б у меня хватило ума и смелости... Либо рассказать сразу, либо уж молчать до конца. Но, понимаешь, когда я увидела, как Бен ревнует, какой он вспыльчивый и ревнивый человек, меня обуял страх, что вдруг когда-нибудь ты снова появишься. И я появился. И мне пришлось обезопасить себя тем, что я хотя бы упоминала о тебе когда-то. Понимаешь, я боялась, вдруг кто-нибудь что-нибудь скажет, или ты сам узнаешь, где я. Я так старалась, чтобы никто не узнал, кто мог бы тебе сказать. Я порвала все связи, а родители мои переехали в другой город. Я думала, может, ты будешь меня разыскивать. Да, связи ты порвала на совесть. Но скажи, если ты так боялась его с самого начала, чего ради ты за него, негодяя, пошла? Я все думала, может, потом станет легче. Меня ведь ты никогда не боялась. Нет, нет. Но я боялась, что ты узнаешь, где я, и напишешь мне. Он прочитывал все мои письма. Годами я утром вставала первой и бежала вниз забрать почту на случай... что будет письмо от тебя. О, Господи! Я и потом так делала, после того, как рассказала ему. Я всю жизнь боялась почты. Вдруг он к чему-нибудь прицепится, не так поймет. В общем, почувствовала, что не могу больше жить под этой угрозой. Вот и сказала сама, и это было ужасно. Он злобствовал, ревновал. Это было ужасно, понимаешь? Он не поверил, что это было невинно. Хартли, сказал я, это было невинно. Но очень серьезно. В те годы что-то определилось для нас на всю жизнь. Так что в каком-то смысле он имел основание так всполошиться. Ты ему рассказала такое, что изменило решительно все? Это я могу понять. Он не поверил, что мы не были любовниками. Думал, я соврала, что я девушка. Самый ужас был в том, что подозревал он меня зря —